После этого его недоумения было совершенно очевидно, что ему не остается ничего другого, как повернуть назад. Ну так что, черт возьми, разве он не Фанфан-Тюльпан, который прорвется через все препятствия? И он сделал это. Он сделал это спустя 20 минут, но сделал. Риччоли и Лабрюни, увидев, что он возвращается, спустились вниз. Через застекленное окошечко рядом с главной дверью они наблюдали, как он толкнул решетку и очень медленно, как сомнамбула, шел по аллее, вымощенной белыми плитками, осторожно постукивая по ним тростью. «Прекрасная возможность сделать все уже сегодня», — заметил Риччоли. «Как скажешь», — согласился Лабрюни с видом добропорядочного человека. Замок был практически пуст. Позавчера большой обоз, состоящий из карет и повозок, нагруженных вещами и слугами, покинул дворец. Герцог Орлеанский отправился в путешествие. И теперь место наслаждений превратилось в пустынный разбойничий притон, к которому и приближался Тюльпан. Так сильно было его волнение, что он забыл о прошлом, мечтая только о будущем. Он уже видел себя живущим здесь. И с кем же? С Летицией! Чудесный колокольный звон, возвещавший о бракосочетании мадемуазель Курк, сопровождал его мечты. «Ты видишь, как торчит у него в штанах?» — заметил Лабрюни. «Черт возьми, не волнуйся, это мой пистолет, он сегодня утром забрал его. Я не думаю, что он ему пригодится». «Все получилось точно так!» как они и предполагали. Не увидев никого, так как они предусмотрительно спрятались за одной из створок дверей, Тюльпан открыл рот, чтобы спросить, есть здесь кто-нибудь, и получил удар по затылку дубинкой из чулка, наполненного влажным песком. Прекрасное оружие для того, чтобы убить человека и при этом не испачкать кровью венгерский паркет. Хотя он и не потерял сознание полностью, но оказался оглушенным, и ему не оставалось ничего другого, как быть беспомощным и ошеломленным свидетелем развернувшихся после этого событий. И прежде всего, несмотря на его затуманенное сознание, услышать то, что касалось его. Мешок готов, нужно засунуть его внутрь, и когда наступит ночь, хорошенько загрузить его камнями и отправить к рыбам. Затем, после непродолжительного молчания, мужской голос с итальянским акцентом сказал: «Жаль, он очень симпатичен». Затем раздалось характерное шуршание расстегиваемых штанов, затем они соскользнули, и тот же мужской голос: «Нет, не может быть, наверное, это сон», сказал, что намерен его вздрючить, этого симпатичного Фанфана. Представьте себе, что подумал этот симпатичный Фанфан, что из этой непонятной ловушки целым ему не выбраться. Но затем произошел довольно резкий диалог, из которого стало ясно, что объектом его является Тюльпан. И извини, Риччоли, сначала я. Нет, этого быть не может. Голос Амура Лабрюни. Неужели это он? Тюльпан, уточним это обстоятельство, лежал носом вниз на паркете. Нет, действительно, это был Амур Лабрюни. И вот слова, сказанные с горячной настойчивостью, которые позволяли установить, что это он. Он развлекался с моей женой Риччоли только сегодня утром. И как же он горячий, этот муж! Краем глаза Тюльпан заметил, что тот тоже спускает штаны. Их поведение не вызывало никаких сомнений в их намерениях. Эти два негодяя обменялись вызывающими взглядами, и Лабрюни воскликнул возмущенно и обиженно: «Он получил удовольствие, я хочу, чтобы он и мне его доставил». Какая странная логика, хотя, если подумать, то мы обнаружим глубокую справедливость замечаний Амура Лабрюни. Однако мажордом Риччоли ответил на это с яростью: «Я старше тебя, у меня преимущество». «К «Как они меня любят!» — подумал тюльпан, который, еще не придя в себя, с раскалывающимся от боли затылком, начал осторожно ползти к двери, распластавшись на полу на манер иракезов, тогда как одержимые любовью к нему Лабрюни и Риччоли схватились, отпустив все тормоза.